Глава 8. Вскоре в помещении появились и другие постояльцы. Их было совсем мало. Старички-эльфы, которых Тони с Григорием видели с утра, молодая семейная пара, которая, судя по плотно сжатым губам парня и покрасневшим глазам девушки, поссорилась. Мужчина средних лет и его спутник помоложе, кажется, сын. Две дамы под 60. Эти последние и разбавляли воцарившийся не очень веселый настрой. Они щебетали и хохотали, будто две печушки, обрадовавшиеся пришедшей весне. «А до весны нам еще ого-го сколько», — подумала Тоня. «Зима вон что творит, домой не попасть». Наверное, надо бы расстроиться и погрустить, но Тоня, наоборот, испытывала легкость. В кои-то веки ей не придется к Славиным на Новый год ехать. Это ли не повод для хорошего настроения? Пока наряжали елку и украшали столовую, все гости отеля перезнакомились. Задорный нрав и шутки двух дам заставили улыбнуться даже самых угрюмых из присутствующих. «Подайте мне вон ту ушишечку, Вадим Иванович!» — командовала та, которую звали Еленой. «Держите!» — скептически осмотрев шишечку, отозвался Вадим Иванович, тот самый мужчина, оказавшийся здесь с сыном. «А у нас дома елка так и осталась ненаряженная», — вздохнула девушка Маша, с упреком взглянув на своего супруга. «Ничего», — улыбнулась Тоня. «Вот кончится снегопад, вернетесь домой и нарядите». «Так Новый год уже позади будет», — отозвалась Маша. «А старый Новый год?» — поддержал Тоню Григорий. «Ему тоже елочка требуется». «А ведь и правда», — обрадовалась Маша и взглянула на Сашу. «Да, Саш?» «А я тебе про что говорил?» — расплылся в улыбке Саша, и Маша поддела его локтем. Молодые люди рассмеялись. Тоня перехватила взгляд Григория, который будто бы говорил. Вот и помирились поссорившиеся. Подготовка к празднику прошла в приятной суете, а когда все было убрано-наряжено, в помещение ввалился дед с подносом, уставленным разнокалиберными стаканами, и объявил. «Вот, отведайте глинтвейна праздничного, по моему собственному рецепту сваренного». Тоне досталась ярко-синяя чашка, усеянная белыми снежинками. По ободку бежал рисунок в полоску, изображая вязаный шарф. Красота какая! К ней подошел Григорий и сказал: «А мне вот какая досталась». Его чашка была черно-белая, и только с одного боку огнем горел красный кафтан Деда Мороза с красным же мешком наперевес. «С наступающим!» Григорий поднес свою чашку к Тониной. «Угу», — улыбнулась она и, чокнувшись с Григорием, поднесла ароматный напиток к губам. «Вкусно!» — одобрила Тоня. Григорий, пригубив, с интересом разглядывал содержимое стакана. «О чем вы задумались?» — поинтересовалась Тоня. «Думаю, что это дед добавил сюда. Вроде и обычный глинтвейн, да в то же время необычный». «Надеюсь, не яд», — рассмеялась Тоня. «Ну, раз мы пережили ночь, и никто нас не укокошил, хотя много тут было странностей, то, думаю, травить нас не будут», — пошутил Григорий. «Не пугайте, я и так прошлой ночью пуганная», — покраснела Тоня. «Простите, пугать я вас точно не хотел. Ведь был уверен, что это мой номер», — развел руками Григорий. «И подумали, что какая-то дамочка напилась и решила поприставать к красивому мужчине». Еще больше раскраснелась Тоня. «И такое бывает», — хмыкнул он. «И часто?» — Тоня изогнула бровь. «Нет», — признался он. «Стараюсь все-таки засыпать дома в собственной постели». При слове «дом» Тоня поняла, что ведь не одна она тут пострадавшая. Все люди, волею судьбы, оказавшиеся в этом забытом богом месте, тоже не попали туда, куда наверняка спешили в канун праздника. И Григорий не исключение. «Что ваша жена сказала, когда узнала, что вы не приедете отмечать Новый год?» — поинтересовалась Тоня. Григорий одарил ее очень внимательным и проницательным взглядом, потом кивнул, будто бы что-то в уме подсчитав и одобрив, и сказал: «Я не женат, Тоня». «О!» — только и смогла вымолвить она. «А я замужем», — зачем-то добавила Тоня. «Будто он тебя спрашивал», — укорила Тоня саму себя. «Надо думать». «В каком смысле?» — растерялась Тоня. «В том, что вы шикарная женщина, Тоня. Было бы удивительно, если бы вы оказались одиноки». «Разве мало шикарных, но одиноких женщин?» — возразила она. «Может, и немало, но вы по всему видно особенная. А вы льстец». Чтобы хоть как-то скрыть свою неловкость и то, как ей приятны были слова этого совершенно постороннего мужчины, Тоня засмеялась. Григорий подхватил, и Тоня подумала, а ведь странно, что такой мужчина не при хорошей женщине. По всему видно, что человек он положительный, без червоточины. Ей стало грустно, но причину этой грусти Тоня понять не могла. Тем временем постояльцы разошлись, и в столовой остались только они с Григорием. «И куда все подевались?» — удивилась Тоня. «Елена с Татьяной отправились на кухню помогать деду с праздничным ужином», — отрапортовал Григорий. «Молодые влюбленные помирились и наверняка пошли закреплять это примирение поцелуями. Старички после глинтвейна точно теперь до полуночи проспят». «А отец с сыном?» «Эти, видимо, на всеобщей волне радушия тоже решили пойти на мировую». «И как вы все подмечаете?» — поразилась Тоня. «Я бизнесмен. У меня огромное производство, филиалы по разным городам нашей необъятной родины. Поэтому, милая Тоня, не буду я внимательным, быстро разорюсь», — улыбнулся Григорий. «А вы чем занимаетесь? Наверное, не работаете?» «С чего вы взяли?» Тоне вдруг стало обидно. «Вообще-то у меня тоже свой бизнес, хоть и маленький». «Извините», — тут же мягко сказал Григорий. «Просто вы мне показались такой теплой, такой по-домашнему родной, если хотите, что я подумал, эта женщина должна жить в любви и заботе, а ее мужчина решать все насущные вопросы». Тоня поразилась тому, что Григорий почувствовал по отношению к ней то же, что и она чувствовала к нему. Рядом с ним ей казалось, что она сидит в старом доме у разожженного камина, попивает чай с мятой и греется в тепле родной улыбки. И улыбка эта вовсе не Колина. «Эх!» — Тоня мотнула головой. «Что будем делать?» — спросила она. «Я бы вам предложил прогуляться, но сами понимаете». «Нет уж, я не Ирина Петровна. Боюсь, снега меня тут же завалит». Засмеялась Тоня, но тут же посерьезнела. «И все-таки, что это такое мы видели ночью, а?» «Чертовщину!» — хмыкнул Григорий. «Чертовщину?» — ахнула Тоня. «Ну или, если хотите, сказку». «А что? Сказки Тоня любила. Пусть уж это будет сказка. Добрая, русская, полная сбывающихся желаний и надежд, заметенная бураном, укутанная снегом».